Глава 5. Северная сторона курорта нравится мне даже больше южной. В сравнении с пляжной зоной при отеле со снующими между шезлонгами официантами и звучащей музыкой, здесь спокойно и малолюдно. Помимо небольшой группы серфингистов, стоящих у воды с цветастыми досками наперевес, всего пара десятков загорающих. Утреннее солнце греет мягко и ненавязчиво. Волны мягко ударяются о берег, создавая атмосферу умиротворенной расслабленности. Приподняв спинку шезлонга, я плотнее придвигаю к глазам солнечные очки и заставляю себя смотреть в книгу. Мода — это не просто вопрос эстетики. Она тесно связана с экономикой, доступностью материалов, технологиями пошива и даже климатом. Например, широкие кринолины середины XIX века были бы невозможны без промышленного производства стальных обручей. А высокая прическа XVIII века не имела бы смысла без наличия карет, потому что даме в таком головном уборе было бы неудобно передвигаться пешком. Я перечитываю фрагмент трижды, но так и не сумев вникнуть в смысл фразы, вновь поднимаю глаза. Взгляд вновь фокусируется на плечистой мужской фигуре, стоящей у воды. Наклонившись, Александр фиксирует крепление на лодыжке, подбирает лежащую на песке доску и заходит в воду. Встречная волна грозится ударить его в грудь, но он ее опережает. Ныряет под нее с доской и, исчезнув на пару секунд, выныривает с другой стороны. От того, как ловко это у него получилось, я невольно улыбаюсь. То, что Александр меня не видит, дает мне возможность за ним наблюдать без боязни быть увлеченной. Забравшись на доску, он мощными грибками ладони рассекает воду, свободной рукой удерживая заданное направление. Солнечные лучи подсвечивают перекатывающиеся мышцы его плеч и спины, делая зрелище поистине завораживающим. Книга выскальзывает из моих рук, в горле пересыхает. Надвигающаяся на него волна не такая гигантская, как я видела в фильмах, но достаточно высокая, чтобы мое сердце подпрыгнуло. Не думая пасовать перед стихией, Александр встает на одно колено и делает рывок. И вот он уже, стоя на обеих ногах, мчится вперед, балансируя корпусом вправо и влево, словно в танце. От восторга и восхищения у меня перехватывает дыхание. Я словно слежу за сценой из кино, где всей душой болею за героя. Кудрявая пена срывается с гребня, оставляя за собой извилистые белесые дорожки. Резкий поворот корпуса, и доска эффектно закручивается по дуге, заходя вглубь волны. Резко отведя взгляд, я смотрю перед собой. Удары сердца сотрясают грудную клетку. Лицо горит. Я не понимаю, почему так остро реагирую на все, что касается этого мужчины. Даже если он катается на доске как бог и прекрасно выглядит, это не объясняет странного трепета, который я всякий раз испытываю в его присутствии. «Лина, ты намазалась кремом?» Мамин голос заставляет меня вздрогнуть. Повернувшись к ней, я вижу протянутый баллон термальной воды. «И полчаса не прошло, а у тебя лицо горит. Папа, кстати, пошел в бар. Тебе нужно что-то взять?» Мотнув головой, я направляю распылитель на лицо, надеясь, что подземный французский источник успокоит не только кожу, но и поднявшееся волнение. Но он, к сожалению, не успокаивает. Потому что Александр выходит из воды и идет прямо к нам. Его рельефное, загорелое тело так контрастирует с истинно голубой подложкой неба и океана, что у меня в очередной раз захватывает дух. Черная доска с неоновым рисунком зажата у него в руке. Мокрые волосы прилипли ко лбу, мышцы красиво перекатываются под кожей. Даже мама, которая, кажется, не слишком расположена к Александру, незаметно приспускает очки и его разглядывает. Я торопливо нащупываю книгу и снова утыкаюсь в странице, попутно считая секунды до его приближения. Их с Марком шезлонги находятся по соседству от наших, так что нет и шанса, что Александр пройдет мимо. «Вы еще не окунались?» Его голос немного скачет из-за сбившегося дыхания. «Вода сегодня отличная». Смотреть в книгу становится невежливым, так что мне приходится поднять голову. Первое, что я вижу, это мускулистый живот с потеками воды, уходящими за пояс черных плавательных шорт. Выше, широкая грудь с порослью намокших темных волос. На руках вздувшиеся от напряжения вены. «Я обычно не плаваю, мне холодно даже в самой теплой воде», отвечает мама, звуча чуть приветливее, чем обычно. «Каролина, наверное, сходит чуть позже». «Встать на доску не надумала?» Взгляд Александра перемещается ко мне, отчего я испытываю желание плотнее сжать колени. Лежать в развалку в его присутствии кажется немного вульгарным. Не уверена, что у меня получится. От волнения мой голос взвивается. Я немного понаблюдала, как вы катаетесь. Боюсь, для меня это слишком сложно. «Лина, папа звонит». Мама трогает мое предплечье. Нервничает, что бармен не понимает английского. Я подойду к нему. Я машинально киваю. Взгляд Александра сфокусирован на мне, и это мешает так сразу переключиться. Мне кажется, нужно в совершенстве владеть телом, чтобы уметь стоять на доске и не упасть, когда заносит. Мои щеки снова предательски нагреваются, но я заставляю себя не разрывать зрительный контакт. Солнечные очки в этом смысле отлично помогают, пряча смятение. Главная фишка катания заключается в умении чувствовать волну. В его тоне совсем нет снисходительности или желания поучать. Есть только мягкое участие. Тело само подскажет, где нужно идти напролом, а где просто расслабиться и позволить себя нести. Звучит интригующе. Признаю я с кивком. Если решишь попробовать, я помогу. Я сглатываю возникшее в горле першение. Научите лучше понимать тело? Повисает короткая пауза. Темные брови Александра слегка сдвигаются к переносице. На скулах проступает тень желваков. Он словно разозлен тем, что разговор стал двусмысленным. Или ему, возможно, не понравился мой ответ. «Я думаю, в реальности у тебя не возникнет с этим проблем». Его голос приобретает оттенок вежливой отстраненности. «Раз уж Марк вызвался тебя обучать, правильно чувствовать волну он тоже сумеет тебе объяснить». «Здесь уже меня берет раздражение. Почему, что родители, что Александр постоянно твердят мне о Марке? Если я решу заняться серфингом, то хочу сама выбрать себе учителя. Или для вас это проблема?» Глаза Александра сужаются в удивлении. Уголки губ вздрагивают. «Я об этом не думал. Но учиться у меня тебе точно будет непросто. Терпение не моя сильная сторона».